Вас интересует только, что мы можем найти, и совсем не заботит, что можем потерять. А вы представляете себе, какая нужна мощь, чтобы экспериментировать в масштабе галактики? Да ведь конструктор, родившись, раздавит не только Марс, но и всю Солнечную систему, и даже не заметит. Что для него планеты? Он же звездный конструктор. — Ну, это ты хватил, Петр, дружище, — укоризненно проговорил Сергеенко. — Я бы не стал оперировать такими масштабами, выбивая у земплана средства на строительство ТФ-эмиттера. Все засмеялись. Только Пинегин молчал, прищуренными глазами вглядываясь в исполинское черное яйцо сверхоборотня, заслонявшее половину небосклона.